Валентин Свинцицкий. Шутка лейтенанта Гейера. Старая Бронко спросила Зосю: «А ты как же, разве не больно боишься немецкой банды, что вздумала остаться?» Зося вздохнула и ответила: «Куда ж идти, дети маленькие? В дому ничего нет, пусть будет, что будет». Зося — вдова. У нее двое детей — Ян и Маруся. Старшему Яну 5-й год, Марусе только что исполнилось 2. Зося живет плохо, изба ее на самом краю села самая бедная. Единственное богатство — 2 большие породистые коровы. Одну зовут Галей, другую — Ганей. Эти коровы достались ей по наследству от мужа. Она продает молоко, кормит молоком детей. И сама ничего, кроме молока и хлеба, не ест. Когда обозы бежавших из села жителей проходили мимо ее избы, она с детьми стояла у ворот. Ян держался за юбку, а Маруся была на руках. — Идем с нами, Зося! — позвал кто-то. Она покачала головой. — А что? Зося ничего не ответила. Тот же голос крикнул: «Смотри, съедят твоих коров немцы!» Слова эти произвели самые неожиданные действия. Она рванулась с места. Равнодушное безжизненное лицо перекосилось, и, таща за собой не поспевавшего Яна, она бросилась догонять возы, с которых ей послышался голос. Шум, толкотня, скрип телег, лязг какой-то жестяной посуды и неистовый плач детей совершенно сбили ее с толку. Она остановилась. Кто же мог сказать это? Столько народу, разве узнаешь? И зачем она побежала? Спросить? Да разве сами-то они что-нибудь знают? Где это видано, чтобы чужой скот убивали? Зося повернулась и пошла назад к своей избе. Понемногу она успокоилась и опять равнодушно усталым взглядом стала смотреть на шумную, лязгающую, плачущую живую массу, двигавшуюся вдоль села. Зося смотрела и думала: хоть бы и немцы. Что им взять у меня? Дети маленькие, в дому пусто, посмотрят и уйдут. Как-нибудь перебьюсь пока, а там, может быть, опять наши вернутся. И совсем успокоенная она пошла в избу. Немецкие войска заняли село на рассвете. Голодные, усталые солдаты входили в пустые избы, где не осталось ничего, кроме голых стен и лавок, и злобно говорили: «Пусть лейтенант сам теперь поищет хлеба и мяса. Обещать-то легко было». Другие подсмеивались: «Ну-ну, благодарите Бога, что они, по крайней мере, не подожгли свои конуры». «Хорошее утешение», — ворчали солдаты, — «стоило делать 2 перехода без отдыха, чтобы попасть в эти чертовы гнезда». Озябшие, измученные, озлобленные, они вымещали свою досаду на всем, что попадалось под руку. Почти во всех избах пылали печи, растопленные стульями, деревянной посудой и брошенной крестьянской рухлядью. Зося плохо спала эту ночь. Она слышала, как придвигался глухой, тяжелый гул, охватывал село все ближе и ближе. Она смотрела на мутные стекла, в которые едва брезжил ранний рассвет, и ждала. Но мимо окон не проходил никто. «А может быть, и не придут ко мне?» — думала Зося. «Мало ли хороших исп! Что им за нужда тащиться на самый край села?» За рекой у моста остановилось 2 солдат, посланных лейтенантом осмотреть избы. Один сказал: «И смотреть нечего было, дураки они, что ли, оставлять лейтенанту угощение?» «А вон за рекой изба», — сказал другой, — «надо дойти до конца». «Довольно будет, чего ноги ломать?» Но второй настаивал: «Наше дело исполнить приказ, а там как хотят». «Может быть, так это? Идет зачем-нибудь по мосту человек, по своему делу», — успокаивала себя Зося, но сама не сводила глаз с белеющего окна. «А хоть бы и ко мне, пускай, взять у меня нечего». Шаги, на время стихшие, раздались под самым окном, а через минуту 2 громадные расплывшиеся тени заслонили мутный свет стекла и в избе стало темно. Кто-то дернул за ручку калитки. «Ага, заперто, значит, кто-нибудь есть», — сказал один голос. Другой ответил: «Ну что же, не прав я был. Что бы мы завтра сказали лейтенанту?» Начали стучать в калитку, точно хотели сорвать с петель дверь. Осторожно, чтобы не разбудить детей, встала Зося и пошла отпирать. Солдаты ни слова не понимали по-польски. Они осмотрели избу и двор, и когда увидали в хлеве коров, о чем-то долго совещались. Потом один из них ушел, другой остался на дворе. Зося все время ходила с ним, с тревогой следила за каждым движением, но они ничего не трогали. Все осторожно ставили на прежнее место. Зося ждала, что и другой солдат уйдет, но он нашел какую-то доску, сел и закурил. «Больше у меня ничего нет, вот эти коровы и все», — сказала Зося, забывая, что ее не понимают. Солдат ответил что-то по-немецки, но Зося поняла только одно слово — лейтенант. Она догадалась, пошли за лейтенантом, и сразу вспомнила: «Съедят твоих коров немцы!» Слова эти теперь так и остались у нее в мозгу. Она даже не пыталась прогнать их, молча стояла около солдата и ждала. Лейтенант приехал в сопровождении нескольких офицеров. Они не обращали никакого внимания на Зосю, как будто бы ее не было. Вывели коров на двор. Лейтенант подошел и похлопал одну из них по шее. Лейтенант был добродушный, смешливый толстяк. Он и тут успел сказать что-то веселое, потому что офицеры и солдаты, улыбаясь, посмотрели на коров. И вдруг лейтенант повернулся к Зосе и на чистом польском языке сказал: «Мы должны взять у вас этих коров». Зося от неожиданности не нашлась, что ответить. «Славные коровы», — продолжал лейтенант, — «вы за них получите хорошие деньги». Наконец Зося заговорила: «Нет, нет, я не отдам, господин лейтенант. Мне коровы нужны, я без них никак не могу. Чем же я буду жить?» Лейтенант удивленно посмотрел на нее. «Но вы же получите за них деньги». Зося не соглашалась. «Нет, денег мне не надо. Что же я буду делать с деньгами? Ни хлеба, ни молока, мне без коров нельзя». Лейтенанту показалось забавным, как говорит с ним Зося. «Она думает, что мы покупатели», — смеясь сказал он офицерам. Не обращаясь к Зосе с добродушной улыбкой, повторил ей снова: «Ваши коровы нужны войску. Они будут у вас отобраны. Что же касается денег, то вы получите, что вам следует по закону». Зося посмотрела на коров, на лейтенанта, на офицеров и солдат и, видно, поняла, что коров возьмут. Тогда неожиданно она схватила лейтенанта за руку и быстро-быстро заговорила: «У меня дети, господин лейтенант, маленькие дети, мальчику 5 лет, девочке всего 2 года. Если не будет коров, они умрут с голоду. Пожалейте их, господин лейтенант, возьмите что-нибудь другое. У меня есть распятие серебряное и шелковое платье мне подарил покойный муж». «Нет, нет, милый, я тут ничего не могу сделать». И что-то соображая, машинально прибавил: «А где же ваши дети?» Зося бросилась в избу и привела сонных Яна и Марусю. Лейтенант потрепал Марусю по белым волосам и сказал: «Славная девочка! Ну, а теперь пойдемте в избу, я должен дать вам расписку, по которой вам выдадут за коров деньги». Зося, едва выговаривая слова от дрожи, бессильно повторила: «Мои дети умрут с голоду, господин лейтенант». Лейтенант приостановился на минуту. «Это можно исправить. Я велю их расстрелять, тогда коровы вам будут не нужны». И он залился добрым, колышащимся смехом. Шутка так ему понравилась, что он повторил ее по-немецки, обращаясь к ближайшему офицеру. «Расстрелять этих малышей, тогда она за ненадобностью продаст нам коровы». И потом снова обратился к Зосе: «А теперь пойдемте, я напишу квитанцию, нам некогда». Он прошел в избу первым. За ним Зося, растерянная и вздрагивающая всем телом, не то от холода, не то от слез. Он велел зажечь лампу, сел к столу, достал походную чернильницу, какую-то длинную книжку и стал писать. Зося стояла около, опустив руки и как будто бы не понимая, что кругом нее происходит. В это время за избой по направлению к полю раздалось два коротких, один за другим, выстрела. Лейтенант вскочил. Перо выпало из рук и покатилось на пол. «Что это? Кто тут есть?» — крикнул он. Вошел офицер. «Что это за выстрел?» — спросил лейтенант. «Ваше приказание исполнено, господин лейтенант. Они расстреляны». Полное лицо лейтенанта поморщилось. «Но я же пошутил, а вы...» И он, сконфуженный, недовольный, сел писать квитанцию.